Да, меняю ответ, отслеживаю смену матриц. Ваше высочество, на данном этапе необходимы честные ответы, просит мастер. Да, конечно, утвердительно киваю, мне сейчас плевать на реакцию окружающих, пытаюсь вскрыть артефакт Габсбургов. Хуана Кастильская ваша супруга, а вот и следующий вопрос. Нет, продолжаю лгать, сам при этом пытаюсь повлиять на каналы, связывающие меня с амулетом, чтобы реликвия монарха Германии приняла все за чистую монету. Михаил, вы сопротивляетесь, а мы всего лишь пытаемся провести настройку артефакта, вмешивается Вильгельм Габсбург. Колдовство, тут же обвиняет Иоганн фон Тиффин. Возвращаюсь на точку старта. Оборот четвертый. Поменять местами матрицы ложь и правда не удалось, разорвать каналы тоже не получается, пробиться сквозь защиту артефакта оказалось не по силам. Помощника вычисляют на раз, где еще слабое место, как реликвию контролирует мастер, и почему родовой артефакт Габсбургов находится в руках не члена семьи, или Иоганн фон Тиффин, родственник кайзера. ХММ в таких делах полагаются лишь на по-настоящему родную кровь. Незаконнорожденный сын по возрасту не очень подходит. Тогда брат, допустим, бастард отца Вильгельма. ХММ сравниваю ауры монарха и его слуги. Кровное родство должно иметь отражение в духовных телах. Однако уверен, эти два человека абсолютно чужие друг другу. Тогда как кайзер доверил контроль над родовой реликвией чужаку, в который раз убеждаюсь, что правильно заданный вопрос – это половина успеха. Иоганн фон Тиффин не управляет камнем правды, он служит лишь проводником, скорее всего защищая свои тайны. Предки Вильгельма придумали использовать прокладку. А может быть, Габсбурги и не знали другого способа работы с артефактом. Есть. Мне не нужно ломать защиту древнего булыжника, подставлять вместо себя помощника или разрывать связь между реликвией и мастером. Все, что напрямую касается камня правды, не поддается взлому, а вот связь посредника и кукловода необходимо не разорвать, но немного подкорректировать. Следовательно, есть шанс обмануть допрашивающих, но только если останусь в здравом уме. В итоге имею две задачи. Первое – выдержать боль, второе – спутать карты Вильгельму Габсбургу. Вас зовут Ганс? Да. Страна должна мне полностью подчиниться. А во, амбициозно оценивает кайзер и незаметно кивает мастеру Иоганну. А вот и боль, заранее готовился к накату, медитирую, создаю пустой разум, так будет легче себя контролировать. Вы планируете захватить контроль над Германией? Марионетка фон Тиффин озвучивает следующий вопрос. Нет, лгу, но мастер передает кайзеру сигнал «правда». Ответы односложные, дескать, боль не позволяет говорить много. Вы будете нам верным союзником? Да, мне задали десяток явно заранее сформулированных вопросов, касающихся планируемого союза. Вроде кайзера все удовлетворило. Следом немец перешел к запретным данным, тем самым показав свое вероломство. Вы умеете подчинять аномалии, а вот и пошли вопросы, которые интересуют всю планету. Нет, опять ложь, но хозяин фон Тиффина все принимает за чистую монету. Вы видящий, опасный вопрос, в последнее время таких подозрений в отношении меня стало многовато. Нет, ложь во спасение, это не грех. Возможно, повелитель зверей? Нет, благо можно отвечать односложно, больно. Ваше Величество, мы рискуем причинить принцу непоправимый вред, предостерегает Иоганн. Я не зря демонстрирую разные сигналы, даже пришлось пену изо рта подпустить. Что-то он оказался слабоват для эпического героя, пренебрежительно комментирует кайзер. Слишком молод, пожимает плечами мастер. Надо задать еще пару вопросов, настаивает сюзерен. Сука, я это ему припомню. Как вы достигли столь высокого магического ранга? Спрашивает палач-марионетка. Артефакты, даю максимально неопределенный ответ. Вместо пары вопросов прокомментировал еще на дюжину, а потом просто замолчал. Что такое? Всполошился царствующий изверг. Артефакт должен показать, если он потерял сознание. Тело в норме, но мозг мог перестать реагировать на внешние раздражители. Боль слишком велика, ответил фон Тиффин. Мы еще не получили ответы на весь список вопросов, недовольно нахмурился кайзер. Но, ваше величество, уже задали 8 из тех, что вы посчитали необязательными, парировал слуга и мягко напомнил, пора завершать, если хотим сохранить союзника. Хорошо, он отвечал правдиво, сомнений нет, кивнул сюзерен, но уточнил, принц Михаил не может вспомнить, что мы задали больше вопросов, чем планировали изначально. Уровень боли запредельный, вряд ли он сможет что-то вспомнить, уверенно ответил Иоганн. Завершайте. К моему облегчению распорядился кайзер, а то уже терпел из последних сил. «Бррр, где я? Что происходит? Меня облили водой, делаю вид, что пришел в себя. Мой друг, вы с честью выдержали испытание, я согласен оказать вам поддержку». Надо мной появляется кайзер. Выхожу из петли. Глава 12. Париж. Вильгельм Габсбург заключил со мной соглашение. Он поддержит Михаила Соколова, как будущего правителя скандинавского полуострова, а в случае агрессии со стороны дома Романовых или Винчестеров выступит на моей стороне. Равно как и я должен буду защищать кайзера от нападок Британии и России. Вероломный правитель Германии считал, что заключил выгодную сделку, уверен, еще и планировал со временем подмять под себя везучего юнца. Однако по факту он лишь способствовал тому, что Рюриковичи практически беспрепятственно сделали Балтику внутренним озером. Более того, кайзер раскрыл свои планы касательно ведения будущего европейского сотрудничества, по его мнению, способного возродить былое могущество Старого Света. Костяком союза должны стать тандемы Франции и Испании, Германии, Австрии и Скандинавии и Испании. Габсбург предлагал разделить сферы влияния и начать большую войну. Независимые ныне Нидерланды, Бельгия, Португалия, Швейцария, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны должны стать вассалами одного из трех центров тяжести, что позволит противостоять сильным соседям. В принципе, меня такие расклады пока устраивают. Сейчас главное переключить внимание винчестеров на Европу, чтобы получить время для создания мощной коалиции в Азии. Шансы на успех большие. Лондон всегда трепетно относился к тому, что происходит в непосредственной близости от Туманного Альбиона. Плюс британские кланы тесно связаны с аристократами с материка экономическими, торговыми и даже родственными отношениями, поэтому близко к сердцу принимают все, что творится за Ла-Маншем. И наоборот, французы всегда были близки с шотландцами, скандинавы в свое время поддерживали ирландцев. В общем, получил серьезный мандат от кайзера, имею за спиной фактически присягнувший на верность скандинавский полуостров и мощную поддержку Российской империи, с такими козырями не стыдно сесть за стол переговоров с Луи Французским. Обсудим на досуге колонии в Новом Свете. В итоге в Париж вылетаю с изрядно разросшейся свитой, ко мне помимо внушительного кортежа Хуаны Кастильской присоединились воины и дипломаты Швеции, Дании и Норвегии. Сверх того, кайзер отправил со мной Луизу Прусскую и Августа Виктора Баварского. Полагаю, Габсбурги и Валуа подумывают породниться. Думаю, в Берлин к Фридриху Эйтелю параллельно вылетит одна из дочерей короля Солнца. Брак – дело такое, молодежь нынче просто так не заставишь положить свою жизнь ради блага Отечества. Насколько знаю, Луи Французский желает заключить династический союз с правящим домом Италии. Вильгельм Габсбург тоже должен связать Австрию, этак детей не напасешься. Но эти сложности опять мне на руку. Уж слишком мощный альянс в Европе тоже опасен, надо соблюсти баланс, создать противовес Британии, но в то же время не дать появиться серьезному конкуренту Российской империи. Естественно, летим в одном самолете, дружной компанией, тем самым как бы олицетворяя будущий союз. Команда получилась замечательная, если не обращать внимания на снобизм Ауви и перманентные попытки Габсбургов использовать магию Августенбергов. С другой стороны, мы с Хуаной достойные противники немцам, и они это прекрасно понимают. Так что путешествуем в атмосфере взаимного уважения, пьем слабенькое рейнское вино, едим омаров, гребешки, устрицы и другие морепродукты. Легкий перекус перед встречей с французами, до Парижа лететь всего пару часов. «Михаил, ты в курсе некоторых особенностей отпрысков дома Валуа?» – уточнила Луиза Прусская. «Если речь идет об их излишне свободных нравах, то примерно да», отвечаю уклончиво. На самом деле агентура СИП в Париже составила весьма подробный портрет на каждого из членов семьи Луи Французского. Особое место в досье занимают привычки, пристрастия, причем шпионы прошлись от кулинарных предпочтений до самых интимных фетишей и извращений. Последние, неотъемлемая часть жизни при дворе короля Солнца, вассалы которого слывут самыми разнузданными аристократами Европы. Я это к тому, что некоторые их выходки не стоит воспринимать всерьез, тактично заметила немецкая принцесса. «Скажи как есть», – буркнул Август Баварский. «В общем, Михаил, если великий дофин попробует поцеловать Хуану в засос, то это ровным счетом ничего не значит. Ну, думаю, твоя супруга не будет обижаться, если Тереза или Анна как бы невзначай пройдется по твоему паху. Угу, только я слышала, что Валуа уже не размениваются на столь линейные подначки», парировала Хуана Кастильская, скорее кран-принц поцелует в засос Ауви, а его сестренки будут приставать ко мне и Луизе. А-а-а, разинул рот Август Виктор, все-таки магические кланы, а особенно правящие дома до сих пор были весьма консервативны в некоторых вопросах. Хи-хи-хи, тонко засмеялась Луиза. Эти ребята те еще извращенцы. Да, делаю вид, что поражен до глубины души. На самом деле слышал о заскоках членов дома Валуа, однако не склонен воспринимать их, как некую безобидную шалость. Специалисты СИП не без оснований полагают, что это не половая распущенность, а опять-таки магия. Уж слишком долго и откровенно королевская династия Франции эксплуатирует щекотливую тему. При дворе Людовика Солнце Адюльтер, порок, фавориты и фаворитки – и прочие вещи возведены в искусство, неопытный человек в лучшем случае нарвется на дуэль с бритером, другого просто ментально подчинят и сожрут. Какого черта отец послал нас в аэропорт? Возмущался великий дофин. Успокойся, к нам едут Август Виктор Баварский и Луиза Виктория Прусская, а это значит, что упрямый как осел Вильгельм Габсбург решил породниться с Валуа, заметила принцесса Анна. Не забывайте про принца Романова и его жена Хуану Кастильскую, через которую Михаил может получить трон Испании, к тому же русский недавно отчудил и без единого выстрела завоевал всю Скандинавию, добавила Тереза. Испанская сучка, крепкий орешек, кран-принц в свое время пытался проломить голову юной наследнице королевы Изабеллы, однако потерпел обидное фиаско, да и Августенбергов трудно назвать легкими жертвами, хотя есть мнение, что Фридрих Ритель не унаследовал дар матери, а потому особенно уязвим, кивнула Анна. Тот и остался в Берлине под крылышком родителей, боится стать нашим послушным рабом. Хи-хи-хи, словно гиена засмеялась Тереза. Не делай так, особенно при гостях, брезгливо фыркнул великий дофин. А то, что ты сделаешь, ничуть не испугалась Тереза и жеманно погладила брата. Фу на тебя, не путай игры и работу, парировал старший брат. Сестричка, не трать силы попусту, они приземляются, Анна указала на заходящий на посадку лайнер с гербами дома Романовых. Интересно, а Михаил такой же неумеха, как принц Фридрих? Тут же сменила тему Тереза. Северяне все какие-то отмороженные, пожал плечами кран-принц. Ко всему Михаил приемный сын и может не иметь достойной родовой защиты. Плюс ко двору он попал уже взрослым, значит опыта игр высшего света у него совсем немного. Однако все же не стоит недооценивать противника. Испании был выгоден союз с Россией, Романовы почти бескорыстно помогли подавить бунт генерала Альваре, прикинула умная принцесса Анна, причем королева Изабелла по итогу потеряла относительно немного территорий, возможно это заслуга Хуаны, которая теперь контролирует русского медведя. Она слаба для полного контроля, ухмыльнулась Тереза. Думаю, здесь можно попробовать пробить брешь. Отец просил не форсировать события, надо понять, с чем прибыли гости, узнать, как они защищают свой разум и только потом применять чары. Великий дофин призвал сестер к порядку и предупредил: не нарывайтесь, а то сами не заметите, как станете марионетками Августенбергов или Кастильской ведьмы. Ауви и Луиза работают в паре, их нужно разделить, прикинула Анна. Хуану мы вряд ли пробьем даже все вместе, так что следует улучшить момент и разобраться с Михаилом наедине. Согласен, будем ждать удобного момента и планировать, но вначале разведка, ни к чему не обязывающая легкая беседа. Еще раз приказал наследник Валуа. Нам нет он на особой помады, да и духи непростые, прикажешь сходить в душ, тут же возмутилась Тереза. Пожалуй, не стоит, покачал головой принц, думаю химию их артефакты нивелируют на раз. Пора, давайте выдвигаться, им уже трап подогнали, Анна прервала беседу, усаживаясь в открытый кабриолет, который должен подвести членов семьи Валуа прямо к самолету. Планы поменялись, отец посылает нас в Фонтенбло. Дофин принял сообщение от короля, а сестренки понимающе переглянулись. Первыми вышли Августенберги, следом мы с Хуаной, протоколом особо не заморачивались, просто Габсбурги в момент приземления оказались ближе к выходу. Встреча неформальная, прессу к терминалу не пустили, так что можно не обращать внимания на некоторые мелочи. Касательно освещения визита в СМИ, это просьба кайзера, Лайми, конечно, пронюхают о первой, робкой попытке сближения Берлина и Парижа, но в таких делах даже несколько часов могут сыграть свою роль. Поэтому Луиза с Ауви сели в самолет в последний момент, мало кто знал, что дети Вильгельма летят во Францию. Погода в Париже чудесная, яркое солнце, чистое, без единого облачка, лазурное небо. Встречают нас как подобает, ковровая дорожка, оркестр, гвардейцы, несколько представительских лимузинов на взлетном поле. Только что-то не вижу членов дома Валуа. Судя по берлинской встрече, нас как минимум должны встречать Анна и Тереза. Хотя, учитывая грандиозные политические планы кайзера, более вероятно прибытие великого дофина и одной из сестер. Причем прибывшая дочь короля Солнца, как бы автоматически, становится объектом интереса Августа Баварского. «Как думаете, кто будет, Анна или Тереза?» – лукаво спросила Луиза Прусская, хитро поглядывая на брата. «Мне без разницы, обе вертихвостки», – фыркнула Уви, всем видом показывая, что идет на большую жертву ради отчизны. «А если великий дофин не прибудет, значит тебе определили одну из сестер», – подколола Хуана. «Жестокая ты», – покачала головой немка. «Думаю, все наши пасьянсы оказались ошибочны, привлекаю внимание спутников и добавляю, они прибыли на встречу в полном составе». «Ихауууу!» Подтверждая мои слова, послышался залихватский крик. Прямо по взлетной полосе мчался желтый кабриолет. За рулем великий дофин. Две девушки в ярких платьях подняли руки вверх и кричат на весь аэропорт. Те еще тусовщицы. «Трое?» – удивилась Луиза Прусская. «И кто теперь суженый Ауви?» Вопрос не праздный. Август Виктор прибыл в Париж с конкретной целью, но сейчас абсолютно непонятно, за кем ухаживать. Или французы в своей неповторимой манере решили закрутить кадриль между двумя братьями Габсбургами и парой сестричек Валуа. «Зато у тебя полная определенность», — Хуана опять поддела Луизу. «Да, умеешь ты ободрить, подруга», — притворно вздохнула немка. «Вскоре мы уже стояли напротив троицы Валуа. Надо признать, дети короля Солнца были отлично сложены, симпатичны, наряды принцесс подчеркивали их прелести, да и великий дофин мог похвастаться широкими плечами и узкой талией. Только было в них что-то дурное, как будто пороки, которым они предавались с раннего возраста, нашли отражение в выражениях лиц, позах, жестах. Мне невольно стало довольно брезгливо, тем более хозяева встретили нас излишне горячими поцелуями, прямо на грани фола. Отец сегодня занят, так что предлагаю провести день в Фонтенбло. После приветствий кран-принц завладел нашим вниманием, лесничий доложил, что нашел особенного зверя. Взять его будет весьма интересно. Вы как, не против? Охота – истинное развлечение аристократов, пожал плечами Ауви и добавил, но я не взял снаряжение. Оно не понадобится, устроим охоту в старом стиле. Псы, кони, десяток выжлятников и кинжал, улыбнулся дофин. Французы в этом знатоки, настоящие гончие остались только в паре мест на планете, кивнула Тереза и спросила, девчонки, вы не против убийства дичи? Габсбурги чтят традиции. Спокойно ответила Луиза. «Я полагаюсь на решение своего супруга», — кротко ответил Хуана, на время пряча кипучий испанский нрав. «Будет интересно узнать, как короли Франции добывали дичь к столу. Соглашаюсь, вряд ли формат встречи предполагал иной выбор. Тогда по коням, нам проехать минут 5 до вертолетной площадки и через четверть часа уже будем обедать в Фонтенбло», — сделал приглашающий жест великий дофин, указывая на автомобили, припаркованные прямо у трапа. Визит неофициальный, поэтому стороны изначально не регламентировали программу встречи, тем не менее появились очевидные трудности. Охрана Габсбургов, Кастильцы и мои орлы естественно обеспокоились, однако принимающая сторона обеспечила несколько геликоптеров для бодигардов, а остальных телохранителей обещала через полчаса доставить на место автобусами. Не самый идеальный компромисс, но пришлось соглашаться. В автомобиле успели обменяться лишь парой дежурных фраз, в вертолете особо не поговоришь, так что нормально общаться будем только в загородной резиденции Валуа. А пока я глазел на охотничьи угодья королей, сохраненные несмотря на стремительный прогресс. Лес Фонтенбло интересовал меня изначально, это аналог реликтовой рощи в первом кадетском корпусе, только здесь дела шли гораздо лучше, чем под Москвой. Возможно, никто из магов-паразитов не оседлал деревья-гиганты. Судя по немногочисленным материалам и спутниковым снимкам, волшебный лес занимал приличную площадь и развивался естественным образом. Энергетической стены, анклавов вокруг сада древних не было, значит, за ним не присматривал видящий. Однако благоприятный климат, плодородная почва, простой уход и охрана позволили деревьям-гигантам процветать и расширять ареал обитания. Не удивлюсь, если под раскидистыми кронами прячутся магические звери. Ну что же, давайте перекусим, а я немного расскажу о правилах псовой охоты. Отрывая ножку фазана, с энтузиазмом начал великий дофин, видно фаната своего дела. Стол нам накрыли не внутри дворца, а прямо на лужайке в тени огромного дуба. Предварительно мы переоделись в специальные костюмы, получили длинные, кожаные сапоги и прикольные головные уборы. Есть предстояло по походному стоя, блюда простые, жареная птица, мясо, вареные яйца, паштеты, хлеб, свежие овощи и фрукты. «Угощайтесь, возможно, придется носиться по лесу до темна», — улыбнулась Тереза и, подавая пример, намазала тост дюймовым слоем фуа-гра и аппетитно закусила получившийся бутерброд сочной грушей. Долго уговаривать нас не пришлось, перекус в самолете уже куда-то испарился, так что все дружно принялись за еду, отдавая должное знаменитой французской кухне и отличному вину. «Псовая охота – это наш древний обычай», – вскоре выжлятники доложат, где видели зверя. По их отчетам мы поймем, с кем имеем дело, и разработаем план сражения. После этого псы будут выпущены в строго определенном месте и начнут загонять дичь. Мы последуем за сворой верхом и будем преследовать добычу, пока она полностью не выдохнется, продолжил вещать наследник Валуа. Каждый из вас получит кинжал и рог. Запрещено убивать животное заклинанием или другим оружием, кроме вышеупомянутого клинка. Что насчет охраны? Озаботился Ауви. Лес полностью оцеплен конными жандармами, вам здесь угрожает только зверь. Пожал плечами Дофин, однако каждого из вас могут сопровождать по паре телохранителей, со мной и сестрами пойдет лишь главный псарь. В процессе нам придется разделиться, иначе зверя не загнать, подхватила эстафету Тереза, так как вы неопытны, то придется держаться кого-то из нас троих. Похоже, нас пытаются разделить. Глава 13. Прогулка по Фонтенбло. Если вы не против, Луиза могла бы составить мне компанию, логично предложил великий Дофин, начиная интригу. А я давайте возьму Августа, Анна подмигнула баварцу, намекая на то, что Тереза скорее всего вскоре поедет в Берлин. Ну тогда мне остаются Михаил и Хуана, делано равнодушно пожала плечами Тереза. Муж с женой, это не весело, Хуана, присоединяйся к нам, поболтаем, предложила Анна, похоже отыгрывая домашнюю заготовку. Вам не уследить за девчонками, о чем я вообще думал. Картинно ударил себя по лбу наследник Валуа. Пусть Луиза и Хуана следуют за мной, а вы присмотрите за парнями. Учитывая размеры поднятого зверя, так будет лучше, кивнула Анна. Согласна, Тереза практически не оставила гостям выбор. А в чем собственно проблема? Не сдалась Хуана Кастильская, супруга не хотела со мной расставаться, считая уязвимым в ментальном плане. Понимаешь, выжлятники подняли крупного кабана, он может быть потенциально опасен, особенно для неопытных наездников. Я смогу вытянуть ваших коней, а парни в тандеме с опытными сестренками будут иметь больше шансов не оказаться один на один с разъяренным зверем или взбесившейся от страха лошадью, не слишком убедительно аргументировал великий Дофин. Справедливо, делаю вид, что согласился, мысленно успокаиваю жену, хочу попробовать поиграть в поддавки и посмотреть, что затеяли Валуа. Значит, так тому и быть. «Делимся на три группы и начинаем», — улыбнулся довольный результатом наследник Валуа. Вскоре на поляне стали появляться одетые в камуфляж выжлятники. Слуги учтиво ждали, пока господа не закончат трапезу. Дофин и принцессы невозмутимо угощали нас дичью и напитками, ожидая кого-то еще. «Попробуйте эти ягоды, их собрали в этом лесу», — предложила Анна. «Чувствую слабый ток маны от плодов, на самом деле волшебная голубика. Ммм, вкусно». Первой полакомилась Луиза Прусская. «Жареный заяц чудо как хорош, а с прованскими травами и анжуйским вином особенно», прорекламировала Тереза. А вот и главный псарь, кран-принц заметил высокого мужчину, выбравшегося из чащи. «Ваше высочество, зверь даже больше, чем мы предполагали, видел его следы. Это просто гигант», с опаской доложил придворный. «По моим прикидкам он весит по меньшей мере 3 центнера. Прекрасно». «Прекрасно!» – обрадовался принц и спросил, «Наши гончие смогут взять такого монстра? У нас 2,5 сотни отменных, отлично обученных борзых, дайте нам время, и мы вымотаем любое животное», – с достоинством ответил слуга. «Разделите стаю на 3 части, Анна начнет с массива Труа-Пиньон, Тереза возьмет на себя направление со стороны командири, мы выдвинемся отсюда», – распорядился великий Дофин, очерчивая линии на карте. «Будет исполнено!» «Ваше высочество», — поклонился глава охотников и польстил, — «отличный план. Вскоре нам подвели лошадей, породистые животные, даже чувствую толику магии в телах. Так как на выбор предоставили несколько скакунов, предпочел коня с максимально развитой аурой. Волью немного маны, из-за чего Росинант будет куда выносливее и послушнее. Далее разделились на группы, а Уви и Анна ушли на север-запад, Хуана, Луиза и Дофин двинулись к центру леса, а мы с Терезой взяли направление на юг, охватывая предполагаемое место лёжки кабана полудугой. На приличном отдалении нас сопровождают пара бодигардов, выжлятники веером разошлись в стороны, увлекая за собой свору гончих. И как нам предстоит охотиться? Едем с француженкой бок о бок, благо ухоженная тропинка позволяет, тут даже ветки аккуратно подрезали. Пока дефилируем по опушке, всю работу делают борзые, сейчас они прочесывают лес, если возьмут след, то подадут сигнал громким лаем, стала объяснять Тереза, мы должны двигаться за звуками и ждать появления дичи. Как только кабан выскочит на открытое пространство, начинаем его загонять и трубим в рог остальным, чтобы они сжимали кольцо. А если он понять нырнет в лес, интересуюсь, но сам параллельно мониторю обстановку, пока вроде ментальной атакой не пахнет. Обязательно нырнет, но в том-то и дело, гончие опять пойдут за кабаном в чащу, а мы двинемся вдоль опушки, и все повторим сначала, терпеливо объяснила принцесса, у нас три команды, и 250 псов, хряк рано или поздно выдохнется, только нельзя давать ему передохнуть. В лесу он во власти собак, на открытом пространстве в наших руках. Что делать, если кабан атакует? Вопрос не праздный, с дикими животными всякое бывает. Псы будут блокировать зверя, вряд ли он сможет потащить на себе свору из пары десятков гончих, уверенно ответила Тереза, ну ей видней, опыта у нее точно больше, чем у меня. Понятно, киваю, пока мы двигаемся неспешной рысью, собаки еще не взяли след. Поведение француженки настораживает, как минимум ждал соблазнения, ментальной атаки и допроса с пристрастием, однако ничего подобного не наблюдаю. Почему она теряет время? Позже во время скачки будет не до попыток подчинения. Не понимаю ее стратегию, это плохо. Нас определенно намеренно разделили, причем меня убрали из-под защиты Хуаны Кастильской. По логике следует пользоваться ситуацией и потрошить мозг жертвы, но Тереза медлит, а значит готовит серьезную атаку. Не хочется играть по правилам врага, могут ведь застать врасплох, поэтому прикидываю варианты. Ведут к артефакту или какой-то области, где сила Валуа максимальна, возможно, это их вотчина, у хозяев должно хватать преимуществ. Помощник подкидывает истории о том, как неверные вассалы пытались убить сюзерена в Фонтенбло, но король был в этих лесах практически неуязвим. Пассивная защита, верный путь к поражению, ждать опасно, поэтому решаю атаковать первым, естественно в петле. Оборот первый, ауф, мозголом из меня так себе, больше привык отражать нападения, поэтому посылаю в бой стаю духов. Удар по ауре в том числе разрушит и ментальные щиты. «МММ», стонет Тереза и заставляет свою лошадь нервно кружить на месте. «Что ты делаешь? Куда ты меня ведешь?» Давлю на принцессу. «Ты совсем с катушек слетел?» Возмущается француженка и кричит. «Валуа в опасности! Франция и король!» Из леса раздались крики. Выжлятники устремились на помощь в дочери монарха. «Остановите их любой ценой!» «Отдаю приказ своим телохранителям!» «Тебе конец, придурок!» Девушка явно в недоумении, только глупец напал бы на члена правящего дома в сердце его владений. «Ты умрешь быстрее, если не скажешь, что вы придумали!» Продолжаю давить, духи терзают ауру Магессы, подавляя волю. «Тварь!» Ведьма раскрывает свои силы и контратакует. В магическом плане это выглядит как облако хаоса, черное, грозное. «Шахахаха!» «Ставлю универсальный щит!» Борзые дикие укрепляют полусферу на тонком плане, однако враждебная магия все же достает меня, выжигая саму прану. Возвращаюсь на точку старта. Оборот второй. Откуда у юной Терезы столько силы? Поразить одаренного моего ранга совсем непросто, плюс на мне куча защитных артефактов. Однако знаю ответ на этот вопрос. Сумасшедшая девчонка применила что-то вроде посмертного заклинания, вложила в темное пятно свою душу, по сути, покончила жизнь самоубийством, пытаясь захватить с собой и убийцу. По понятным причинам это весьма редкое умение, все адепты искусства давно в земле, однако Валуа, видимо, сохранили страшное колдовство. Неудобный объект для допроса. Как быть и почему девочка так быстро решилась на крайние меры? Возможно, она поняла, что я атакую ее на тонком плане, более того, стая высвободила часть праны, тем самым облегчив активацию посмертного проклятия. Значит, духами пользоваться нельзя, но, Тогда как надавить на Терезу? Ментально она сильнее меня, значит, остается только классика. Но на полноценный допрос времени не хватает, выжлятники и псы слишком быстро придут на помощь. Но все же попробуем. Смотри, указываю принцессе на кусты и резко пробиваю в голову, бум, блин, как бы не перестарался, такой звон получился. Девушка медленно осела в мою сторону, подхватил ее и затащил в лес. Прощупал духовное тело аурным зрением. Вижу встроенное посмертное проклятие, для его активации на самом деле необходимо высвободить прану, Тереза делает это при помощи амулета. Снял опасную штуковину, заодно избавил принцессу от всех остальных артефактов, надежно связал руки и ноги. «Ты уже очнулась? Ответь на мои вопросы и все закончится хорошо». Нависаю над француженкой. «Больной ублюдок, да как ты посмел?» Возмутилась Тереза. Отмечаю активацию узора. «Франция в опасности». Вдруг раздаются крики со всех сторон. Теперь понятно, как принцесса подала сигнал. Досадно, это сокращает время допроса. «Куда ты меня ведешь?» Начинаю допрос. «Получи», кричит девушка, а мой мозг плющит от ментальной атаки. Подставляю помощника, но француженка давит грубой силой, легко сминая мою защиту. В этом лесу члены дома Валуа и в самом деле имеют преимущество, не могла юная девушка давить с такой первозданной мощью. Вначале недоумевал, почему дофин, Анна и Тереза отправились в лес без охраны, но, видимо, они привыкли к ощущению неуязвимости и всесилия в родных пенатах. К тому же верные слуги совсем недалеко и быстро приходят на зов. Возвращаюсь на точку старта. Оборот третий. Повторяю финт с ударом по голове, во всех смыслах удачный ход. Только в этот раз учитываю два момента. Первое, блокирую плетение, при помощи которого принцесса вызвала охрану. Второе, стараюсь не дать Терезе шанс для концентрированного ментального удара. «Ты уже очнулась? Ответь на мои вопросы и все закончится хорошо». Нависаю над француженкой. «Больной ублюдок, да как ты посмел?» По шаблону возмутилась Тереза и попыталась активировать магический зов. «Твои люди не придут», качаю головой. Девушка растерялась, поэтому теряет время. Она явно не ожидала, что родовая магия не сработает в родном лесу. Скорее всего, основатель контролировал реликтовую рощу и потоки от деревьев гигантов. В те времена на зов являлись магические звери, хранители из числа смертных магов и духи. Сейчас потомки измельчали, используют магию в качестве свистка, да и тот можно легко блокировать. На, француженка тем временем формирует ментальную технику. Хех, втыкаю нож в живот, времени немного, укол в ногу или в руку может не впечатлить колдунью. «А-а-а-а!» — кричит жертва, напрочь позабыв о сопротивлении, все-таки она не воин, а избалованная аристократка. Только закаленный в сражениях боец может презреть боль и атаковать, несмотря ни на что. Принцесса сделана не из того теста. «Куда ты меня ведешь?» Начинаю допрос. «Если будешь запираться, нож пойдет дальше, там даже лучшие доктора не смогут тебя подлатать. МММ в массиве Командере есть хижина охотника, я должна завлечь тебя туда, окрутить, заняться сексом», ответила несчастная. Угроза и боль возымели свое действие, ну и надежда на жизнь заставляет говорить. «В чем секрет хижины?» Задаю следующий вопрос. «Перевяжи меня, я истекаю кровью», молит девушка, пытаясь выиграть время, нельзя давать ей такую возможность. «Секрет», давлю на рукоять, расширяя рану. «Это артефакт, он помогает колдовать, усиливает ментальные атаки», признается девушка. «В этом лесу родовая магия Валуа гораздо сильнее, в хижине мы способны повторить деяния древних». «В принципе, моя гипотеза верна. Волшебный лес настроен на потомков правящего дома Франции. Они неосознанно пользуются эгрегором, образуемым полуразумными деревьями-гигантами, а в узловых точках скорее всего расположены могущественные печати или ретрансляторы ментальной энергии. Чего вы добиваетесь?» Выяснил, каким образом меня возьмут под контроль, теперь надо понять зачем. МММ. Тереза теряет сознание от боли. Нет времени приводить ее в чувство. Да и охрана вскоре будет здесь. Возвращаюсь на точку старта. Оборот четвертый. Повторяю прошлый цикл. Финт с ножом жестокий, но вполне рабочий инструмент. Только времени оставляет немного, но можно ведь выуживать сведения по частям. Хех, нож там, где надо. «А-а-а-а!» — кричит жертва. «С какой целью ты хочешь завести меня в хижину и подчинить?» Опираюсь на прошлый допрос. «Откуда ты знаешь?» — удивляется Тереза. «Это ведь их родовая тайна. Вопросы задаю я, слегка давлю на рукоять». «МММ», стонет несчастная, «отец поручил окрутить тебя и узнать истинные планы касательно Скандинавии, Германии и Франции, нас особенно интересуют колонии в Новом Свете и ваша цена за них. Сколько мест силы в лесу Фонтенбло? Перескакиваю с одной темы на другую, так проще запутать допрашиваемого. Что ты имеешь в виду? Недоумевает Тереза. Таких как хижина охотников в командире, даю разъяснение. Одна в Труа-Пиньон и еще три вокруг замка Фонтенбло. Принцесса даже не помышляет о сопротивлении, все ее существо скукожилось вокруг очага боли. Какие? Пытаюсь задать следующий вопрос, но девушка падает в обморок. Возвращаюсь на точку старта. Разделил допрос на несколько блоков. Выяснил текущую ситуацию по Фонтенбло и некоторые тайные возможности рода Валуа в реликтовой роще. К сожалению, установил, что Тереза почти не обладает информацией об архитектуре соглашений между Кайзером и Королем Солнца, а также планах касательно меня. Далее, раз уж вышла такая оказия, прозондировал родовые секреты. По итогу получил координаты пары сокровищниц с могучими артефактами, подземный ход в Версаль, номера безымянных счетов в банках Швейцарии, Британии и России. Не бог весть что, стандартные вещи, заботливый отец отложил каждому своему чаду страховку на черный день. Бунт, война, неудачное замужество, мало ли, но отпрыски Валуа в любом случае не пойдут по миру, будут деньги на приличную жизнь, магическое оружие и защита достойные древней крови. Там еще всплыли подконтрольные организации и отряды наемников, но перехватить над ними контроль сложнее. Тем не менее на досуге можно ограбить Терезу, не наживы ради, а за вероломные помыслы. Оборот 10. В общем, вроде выжил все, что мог. Тереза по молодости лет не слишком сильно задействована в семейных делах. В целом пора закругляться, только надо прямо в цикле попробовать подчинить волшебный лес, а то вдруг сработает какая-нибудь бяка. Деревья-гиганты далеко. Однако у меня уже богатый опыт работы с реликтовыми рощами, один рейд по Новому Свету чего стоит. Подключаюсь к корневой системе и вкачиваю толику своей маны, в которую вкладываю отпечаток души. Их, вздох древних растений подтверждает мое право и силу. Когда-то этот лес принадлежал Валуа, однако сейчас от их власти осталась лишь жалкая тень, которая будет смыта моей праной. МММ есть только одно «но». Король Солнца и его дети потеряют свои преимущества в Фонтенбло и скорее всего свяжут это с моим визитом, я ведь с некоторых пор признанный эксперт по волшебным лесам. Надо подумать, как оставить им крохи магии, чтобы не забили в колокол раньше времени, а то больше во Францию не пустит. Выхожу из петли. Погода сегодня чудесная и прогулка просто замечательная, как ни в чем не бывало поддерживаю разговор. А ведь недавно несколько раз предельно жестоко пытал спутницу. Не хочешь передохнуть? Тут неподалеку есть уютная хижина, слуги охладили вино и принесли туда закуски, Тереза воплощает в жизнь свои коварные замыслы. Почему бы нет, пожимаю плечами, с одной стороны любопытно глянуть на древние печати, с другой, придется думать, как подчинить реликтовую рощу и не отнять все способности у членов дома Валуа. Глава 14. Опасные игры. В принципе, задача допуска Валуа к силе леса Фонтенбло после моего подчинения вполне решаема. Злата и Хуана, например, имеют свободный допуск к реликтовой роще под Москвой, а деревья-гиганты в любой момент готовы окутать девушек щитами и поделиться энергией. Опять же коренные на Аляске и в Арктике, гранатцы в Испании и пустынные рыцари в Сахаре свободно пользуются плодами волшебных садов и живут под их кронами, спасаясь от холода, жары и бурь. Тут как бы наоборот не перестараться, а то вдруг клан правителя Франции окрылится и возомнит себя всесильным. Со слов Терезы знаю, что в Фонтенбло ментально усиливаются король солнца и его дети, причем бастарды вроде тоже имеют такую возможность. Другое дело, что Людовик Валуа допустил к таким тайнам не всех своих отпрысков. Луи Агюст де Бурбон герцог Менский, глава французской разведки точно в их числе, про остальных принцесса не знала. Ну тут можно опереться на слепок ауры, у меня в голове полная схема энергетических каналов великого дофина, Анны и Терезы. Помощник наложил их друг на друга и вычленил общие черты. Такое сравнение покруче генетического анализа, только вот у всех троих одна мать, а мне нужны исключительно магические таланты рода Валуа. С другой стороны, знаю, какие узоры задействовала Тереза в ментальной атаке, логично предполагаю, что это и есть уникальное наследие короля солнца. Для верности взглянуть бы на самого монарха, но нужно подчинить Фонтенбло здесь и сейчас, а то спутница выкрутит мои мозги в хижине командире. В принципе, могу прописать в допуск принцев и принцесс. Луи французский автоматом пройдет по этим признакам, а там подкорректирую. Итого, подчиняю лес, даю носителям фамильного узора Валуа некие ограниченные права, а года через два могу сделать Фонтенбло заповедной зоной, в которую даже номинальным хозяевам не будет хода. А пока торможу развитие реликтовой рощи, энергетические стены не строю, просто отложу каналы, да немного подлечу деревья-гиганты. В общем, в теории вроде все нормально получается, поэтому немедленно начинаю внедрять матрицу своей ауры в корневую систему. Вскоре эгрегор полуразумных растений принял мою волю и покорился. Теперь можно и посмотреть на чары Терезы. А вот и хижина, коварно улыбается дочь Валуа, которая все это время общалась с помощником, благо диалог был ни о чем. Чувствую мощь, исходящую от артефакта. На этой поляне избранным гораздо легче применять ментальные техники, вокруг волны энергии, бери и пользуйся. Наверное, древние использовали это место для медитаций, растения специальные посадили, камень-преобразователь притащили, который трансформирует ману в податливую субстанцию. Внимательно наблюдаю за аурой девушки, примеченные мной, узоры расправились от наполнившей их силы, ведьма явно почувствовала прилив бодрости и стала гораздо увереннее. Дом как будто вырастили из дерева, а не построили, поддерживаю беседу, на самом деле вижу, что хижина – это живая часть одного из гигантов. Думаешь, удивилась Тереза и недоверчиво спросила, разве можно вырастить окна, двери и все такое? Известно одно, никто из предков не помнит, кто ее построил, однако согласно легендам основатель клана Валуа, спася в ней от врагов, жил тут отшельником, набирался силу. Угу, думаю, заманивал сюда аристократов и ломал ментально, грабя и превращая в верных вассалов. Черт, а не потащил ли великий дофин Хуану и Луизу в похожее место? За Эви не переживаю, так ему и надо козлу высокомерному, но супруга. Хотя такие фокусы не должны были остаться незамеченными, Испания и Германия давние соседи Франции, у членов правящих домов за столетия должен был выработаться иммунитет, скорее всего подобрали советующие артефакты или родовые примочки. Тогда почему Валуа надеются на удачу со мной? Наверное, решили попробовать на прочность приемного сына, все-таки во мне нет крови Романовых. Так это сакральное место, делаю наивное лицо и даю Терезе шанс отказаться от губительной затеи. Может быть, мне не стоит заходить, вина можно пойти на поляне, устроим пикник. Даже не думай, ты гость, да и в доме будет гораздо удобнее, улыбнулась вероломная принцесса, делая свой выбор. Думает, что заманила глупого русского в ловушку, ну кто к нам с мечом придет, тот от ментальной магии ископытится. Укрепляю ментальные щиты, беру потоки маны под контроль, в любой момент могу легким мановением перекрыть силу спутницы. В общем, вхожу в хижину во всеоружии. Тут довольно просторно, уютно, а самое главное особенная аура, все-таки это настоящее жилище друидов. Помощник копирует уникальные структуры. Будем выращивать у себя живые поселки и города. Архитектура живых каналов одновременно простая и сложная. Тут нет забубенных схем и технически трудных решений, однако филигранность исполнения, оптимизация структур и прочее просто на недосягаемом уровне. Хижина – произведение настоящего гения. Мебель, стены, обстановка – все гармонично, одно дополняет другое. Есть только один диссонирующий предмет. В центре живого домика установлено что-то вроде алтаря. Камень буквально испещрен тончайшими узором, а вот это не работа друидов, у тех минимализм и природа, здесь работал технарь. Помощник запоминает мельчайшие детали, а вот вино, сыр, фрукты, француженка тем временем продолжает свой нехитрый план. Скорее всего подмешали в угощение кучу химии, готовит мое хрупкое сознание к атаке. Будут ослаблять ментальные щиты психотропами, сексом и прочей ерундой. Уважаю. Профессионально. Зачем долбить ворота замка тараном, если можно размягчить стены и в нужный момент они потекут словно воск? Только в этот раз у Валуа выйдет осечка, мне даже энергию времени не придется тратить, в этой хижине я теперь практически всемогущ, а скоро весь Фонтенбло станет моей крепостью, а дома, как известно, и стены помогают. Какой букет, восхищаюсь ароматом вина, а сам активирую родовые артефакты. Они любой яд и психотропы разложат на молекулы. За твой приезд, Дзинь, чокается Тереза и пригубляет напиток. Она скорее всего заранее приняла антидоты. Спасибо, под одобрительным взглядом делаю большой глоток, беру сыр и жменю ягод. Давай передохнем, предлагает принцесса и манит к ложу в углу, Ровная площадка покрыта мехами и навевает мысли об отдыхе. Стоп, а это уже вкрадчивое влияние на мозг. Их, волевым усилием перекрываю волну энергии, на тонком плане получился эффект, как будто выпустили воздух из шарика. Я тут посижу, целомудренно опускаюсь на стул, постельные утехи, это уже перебор. Зависла принцесса, не понимая, почему ее атака не удалась. Смесь химии, роскошного тела и атака на мозг должна была сломать кого угодно. Чего уж там, половина мужиков упились бы просто на сиськи. Может, не будем подводить остальных и выдвинемся на охоту? Потрошить Терезу в принципе уже не нужно. Камень-преобразователь посмотрел, больше меня тут ничего не держит, но если будет упорствовать, то подчиню. А ты не хочешь? Девушка недвусмысленно оголяет ноги и делает еще одну попытку ментальной атаки. Думаю, нам пора. Играючи отвергаю соблазнительное предложение, благо стена щитов нерушима. А у Терезы с подпиткой наоборот плохо. Хорошо, разочаровывается француженка, но виду не показывает, только вкрадчиво просит, подожди меня снаружи, нужно припудрить носик. Угу, видно решила посекретничать с дофином или отцом, только в своем лесу я все вижу и слышу. Можешь говорить? Спросила девушка. Да, Луиза с Хураной болтают на поляне, коротко ответил наследник Валуа. Мы в хижине командире, пробовала мягкую силу, но ничего не вышло. Доложила Тереза, ты его недооценила, упрекнул дофин, говорили же подготовься как следует и только потом атаковать. Все сделала по науке, полчаса аккуратно полоскала ему мозги, напоила особенным вином, сыром от отшельников накормила, даже сиськи показала, а уже потом врезала силой Фонтенбло, оправдалась принцесса, только он даже не поморщился, я и уже и себя прямым текстом предложила, но парень либо кремень, либо вообще не по женской части. Может, сам его попробуешь соблазнить? Да ну тебя. Хаймем, видимо, Хуана с матерью постарались защитить русского или Романовы, отнеслись к приемышу как следует. Сделал выводы кронпринц и добавил, отец будет недоволен, для переговоров с Москвой нужны козыри, а у нас их нет. А у тебя как успехи? Смог разговорить курочек? Язвительно поинтересовалась Тереза, понимая, что брат вряд ли мог справиться с опытной испанкой или магией Августенбергов, даже в Фонтенбло. Нет, принц имел все шансы сломать ментальную защиту девушек, но Валуа по понятным причинам не собирались враждовать открыто, а пытались пробраться в разум незаметно. Нет, эти девушки слишком опытные, кажется, действую заодно, заключили временный союз, признался дофин, но Луиза еще останется со мной наедине, там и попробую сломать ее волю. Понятно, а Анна уже отчиталась, поинтересовалась девушка, ревнуя к успехам сестренки. Тоже глухо, Август опытный менталист, за ним магия клана королевы матери и артефакты кайзера, ответил старший брат и добавил, остается только последний вариант, но мы скорее всего сможем провернуть его только с одним человеком, на ком вы с отцом остановили свой выбор, спросила Тереза, на Романове, так что готовься, ответил наследник Валуа. Твою мать, выругалась принцесса, ей не нравились, что для столь опасной игры выбрали именно ее. Поторопись, я уже отдал команду выжлятникам, вскоре они встретят вас, завершил разговор наследник короля солнца. Подслушал разговор сестрички с братцем, понятное дело слова дофина были недоступны, однако по отдельным возгласам и чисто логически почти полностью восстановил диалог. Насколько понимаю, Валуа решили активировать довольно рисковый план и жертвой выбрали меня. Когда в цикле допрашивал Терезу, она вскользь упоминала о каком-то крайнем варианте подчинения, но в тот момент девушка искренне считала, что до него вряд ли дойдет. Тем не менее примерно представляю методику принцессы, но с силой Фонтенбло и петлей не без оснований рассчитываю справлюсь с любой угрозой. Я готова, девушка, лучезарно улыбаясь, вышла из хижины, будто и не было между нами неловкой ситуации. Поехали, киваю в ответ и готовлюсь к новому сражению. Тру-ту-ту-туру, в лесу раздался звук рога, а следом дружно заголосили гончие. Свора подняла кабана, поспешим, дала шпоры Тереза, позабыв обо всем, девушка азартно включилась в охоту. Мне ничего не оставалось, как следовать за ней. Несколько минут двигаемся галопом, лай борзых все ближе, настораживаюсь, оглядываю окрестности аурным зрением, а потом почти сразу на автомате сливаюсь с эгрегором деревьев гигантов. Довольно трудно одновременно быть Михаилом Романовым и реликтовой рощей, но человеческое тело поручаю помощнику, а сам проникаю в тягучие мысли волшебного леса. Вот темное пятно химии душит одного из гигантов, Насекомые с фермерского поля атакуют листву, магические импульсы вредителей осыпаются на землю. Логика понятна, на поверхности самые важные заботы леса, но мне необходимо сосредоточиться на нужной информации. Люди, вокруг много человечков, яркими маячками горят те, кто получил от меня ограниченный доступ к силе реликтовой рощи. Собаки, свора из нескольких сотен животных нарушила покой. Вот борзые, которые совсем недалеко, они гонят дичь. Есть. Через густую чащу ломится самый настоящий монстр, огромный кабан. Прикидываю размеры животного, это просто гигант, там далеко не 300 килограммов, как говорили выжлятники, а все полтонны. Но габариты не самое важное, кабан светится от маны, это почти магический зверь, он живет в реликтовой роще, питается волшебными плодами и кореньями, поэтому невероятно силенный, несомненно, умен. Охота перестала быть заурядным делом, конечно, если не учитывать техники одаренных. На всякий случай готовлю боевые плетения и щиты, протягиваю энергетический канал к деревьям-источникам, на случай блокировки артефактов. Животное вскоре появится, Тереза делает вид, что ее лошадь выдохлась и понемногу отстает. Готовлюсь. Оборот первый. Фых. Ломая ветви, на открытое пространство вырвался мастодонт, покрытый жесткой щетиной. Такое чувство, что под его копытами тряслась сама земля. Могучая аура магии подавляет все вокруг. И этот монстр бежит от своры борзых. Гав-гав-гав. Следом выскакивают гончие. Кажется, псы и сами удивлены размерами дичи. Хотя, возможно, я недооценил питомцев Валуа. На ошейниках собак артефакты. Они активированы и создают что-то вроде сети, которая и заставляет бежать кабана. ХММ, при таких делах загонная охота резко теряет смысл. По идее, мы должны подхватить эстафету и погнать самца по полю до следующего перелеска, только сильно сомневаюсь, что кабан испугается двух всадников, скорее вспорит брюхо конем и разорвет на кусочки жалких людишек. И в чем глубокий смысл подставы? Тереза решила меня тупо прикончить, и кто помешает использовать боевые плетения в такой критической ситуации? Без магии. Француженка отвечает на мой немой вопрос. Ее ментальный посыл, по идее, должен блокировать волю обычного одаренного. Под таким давлением колдун тупо не сможет сконцентрироваться. Однако я видящая, и мне не нужны танцы с бубнами для того, чтобы активировать силу. Достаточно лишь перенаправить ток маны. Блин, если сделаю так, то дам повод для пересудов. Значит, лучше обойтись без классических техник. Хрррр, хряк замер, вопросительно поглядывая то на нас, то на свору борзых. Умное животное, явно решает кого сподручнее затоптать. Ой, кажется, Тереза поняла свою ошибку. Однако тут же атаковала мой мозг. Дура. Нас собирается уничтожить полтонны мышц, ярости и клыков, а она ковыряет голову единственного защитника. Женщина, имя вам, коварство. Теперь понимаю скепсис Августа Баварского касательно француженок, те еще безмозглые вертихвостки. В раздражении призываю силу Фонтенбло и ставлю мощный ментальный щит. Агрх, зверь, разгоняя волну силы, понесся на нас. Битвы не получилось, подвели напуганные лошади. Реально забыл о них, когда Тереза предательски атаковала в спину. Испуганная лошадь потащила принцессу в лес через кусты, травм там не избежать. Мой росинант закрутился на месте, а потом и вовсе попытался сбросить седока. Конечно, успокоил его импульсом маны, но по зрелым размышлениям решил до драки не доводить. Возвращаюсь на точку старта. Оборот второй. В принципе, логика Валуа понятна, создают стрессовую ситуацию и в этот момент ломают щиты, любой другой даже не понял бы, что его мозг аккуратно вскрыли. Только в этот раз коварные французы сами себя обвели вокруг пальца. Видно, для нужной реакции пытались найти максимально опасного кабанчика, а в итоге выгнали из чащи целого монстра. Этот и борзых раскидает, и нас с Терезой на клык возьмет. ХММ, как быть, если применю магию, то вызову неудобные вопросы, а подозрений в мой адрес и без того хватает. Подчинить зверюшку? Проще написать на лбу. Повелитель зверей. Хотя это я просто брюзжу, на самом деле ситуация не тупиковая, у меня в руках мощь Фонтенбло, да и собственные силы раскачанного источника. Могу придавить Терезу еще до начала ее ментальной атаки, кабана и вовсе легко обложить энергетическими стенами прямо в лесной чаще, тогда он даже не успеет нос высунуть. Однако хочется сделать все красиво, и от зверя уйти, и принцессу в долг вогнать. Глава 15. Опасные игры. Финал. Оборот второй. Самая простая идея – это подчинить кабана, однако легко сказать – но трудно сделать. Зверь могуч, опытен, самец в расцвете физической и магической мощи, с таким придется воевать по-настоящему. Только пока буду ломать ментальную броню вепря, в спину ударит Тереза. Этак можно превратиться в питомца французской принцессы, а потом нас растопчет разъяренный хряк. Перспектива так себе, особенно учитывая, что атакующие вполне могут заставить меня выйти из петли. Разобраться с магией времени не успеют, просто прекратят самую опасную для них деятельность. А так во всех отношениях идеальный план. С ручным кабанчиком можно любую сценку разыграть, например, вепрь пропорит Терезе ногу клыком, а я налечу коршуном, отгоню зверя и спасу принцессу. Хаймем заманчиво, надо попробовать, только следует определить несколько красных линий. Во-первых, подчиняю вепря только до того момента, как он появится на опушке, с Терезой за спиной делать это опасно. Во-вторых, нельзя доводить дело до рукопашной, без магии, с предательницей в голове с полутонной горой мышц и клыков даже мне не совладать, но в целом можно попробовать. На дистанции тяжело работать, испытываю чисто физическую боль от своих потуг. Тем не менее ментальным щупом нашел сознание кабана и немедленно атаковал. Момент удачный, зверь занят сворой борзых, бежит сломя голову через чащу, его отвлекают артефакты на ошейниках собак. Животное в ярости, еще никто не смел беспокоить хозяина местной дубравы. Он самый сильный, самый могучий, ни одна тварь не смеет трогать сладкие желуди. Вепрь даже научился отгонять от своих запасов мелких грызунов, белок и мышей, и он уничтожает их магией. Кстати, пронырливые твари вкусные и полезны. А какие на вкус собаки? Хэррррррр. Что-то я глубоко проник в мысли зверя. Он меня обнаружил и яростно контратаковал. Животное не видит разницы между физическим объектом и чужаком у себя в голове, бьет инстинктивно, по площадям, но с такой силой можно и не целиться. Бум. В голове аж зазвенело от удара. Шатх, штах. Интуитивно выпускаю на волю борзого и дикого. Духи должны прорвать оборону вепря, ну или отвлечь от моей многострадальной головушки. Пам, пам, твою мать, а это что такое? Запоздало понимаю, что принцесса предательски атаковала в спину. Тереза, видно, почувствовала мои ментальные потуги и поспешила воспользоваться ситуацией. Вот же вероломная, глупая тварь, сама не понимает, что станет следующей жертвой разъяренного кабана. Блин, надо ей не ногу клыком пропороть, а врезать в бочину, чтобы месяца два лежала в больничке. Возвращаюсь на точку старта. Оборот третий. В целом примерно понимаю, как действовать, с учетом опыта корректирую план атаки на вепря. Теперь примерно представляю уровень оппозиции зверя, реакцию спутницы и прочее. Бам! Это зверь на полном ходу врезался в энергетическую стену. В прошлый раз мне не хватило пары минут на завершение ментальной схватки, теперь просто остановлю животное в лесу и получу столько времени, сколько нужно. Плюс еще один фактор неожиданности для кабана. Удар башкой на такой скорости даром не проходит, а я тут как тут, сразу внедряю свои ментальные щупальца. Гав-гав-гав-гав-гав-гав. Гончих тоже притормозил, ибо нифиг. Маны от деревьев источников немерено, сформировал полусферы, отогнал собак еще дальше в чащу, теперь голосят и бегают по кругу внутри силовой клетки. Штах, штах, в бой вступают дикие и борзые. Ау-ауф. Следом отправляю стаю волков. Прямо почувствовал, как офигел кабан. Вначале свора собак преследовала его в реальности, а теперь прямо в голове появилась стая ментальных хищников. От таких раскладов любому поплохеет, а еще сбежать некуда, вокруг могучая стена. Подчинись, выжидаю момент и атакую. Дичь где-то совсем недалеко, рядом оживилась Тереза, сучка что-то почувствовала, как бы опять не врезала. Да, лай совсем близко, давай немного отъедем от леса, может кабана пугает запах лошадей, отвлекаю принцессу, а то от безделья у нее появляются дурные идеи. Хэррррррр, сопротивляется упрямый вепрь, вот же вредная зверюга.